Глава 37. «Тебя как зовут?» — поинтересовался Ба, дождавшись, пока дитё дожуёт, наконец, третий банан. Не то чтобы ребёнок был сильно голоден, но сладко-мягкие бананы вызвали у него настоящий восторг. «Бесом звали?» «Переименуешь?» — без намёка на какое-то недовольство ответил мальчишка, чью чистую детскую радость выдавала лишь мотание ногами. «А сам хочешь?» — принял правило игры «Ответь вопросом на вопрос Кпинга». «Ну, с таким погонялом, наверное, не покатит», — покачал головой малец. «Есть что-нибудь созвучное?» «Барс?» — предложила Валерия, откладывая сканер. Судя по его показаниям, никаких срочных проблем у детей не наблюдалось. Но отгул всё же пришлось взять из-за независящих от неё обстоятельств. На слишком настойчивые расспросы коллег холера лишь рыкнула, что они доспрашиваются, и она в декрет уйдёт. Коллеги так впечатлились, что вопросов больше не было. «Это кот такой, дикий и очень красивый, с белой шерстью». Ребёнок задумался, потеребил белые пряди и озадаченно спросил. «А что такое кот?» «Сейчас покажу». Тут Бат посмотрел на дремлющую на его коленях девочку и осёкся. Или чуть позже. «Я своих в комнате закрыл, на всякий случай. Если хочешь, можешь открыть вон ту дверь, только не пугайся». Мальчик оценивающе оглядел указанную дверь, потом снова бросил взгляд на Бада и, сообразив, что сейчас травить его дикими зверями было бы нелогично, да и незачем, решил всё-таки утолить своё любопытство. Хотелось доверять на первый взгляд доброму артефакту, но вбитые в подкорку инстинкты выживания ещё долго будут давать о себе знать. Потому спустя пару минут ребёнок уже приоткрывал ту самую странно вибрирующую дверь, но делал это очень осторожно. «Мя?» Кота стада, ущемлённая по самое не могу наглым лишением свободы, вырвалась из заточения и хлынула в гостиную меховой волной, едва не сбив ребёнка с ног. Двое кинулись инспектировать миски. Вдруг там корм вне очереди самозародился и уже успел размножиться. Мымрик рванул к зефирке на диван и озадаченно замер, обнаружив там лишний и незнакомо пахнущий предмет интерьера. Это был незнакомый маленький человеческий самец, и ещё присутствовал запах здоровенного хумана в чёрной коже, который вечно приносил непригодную добычу, которую ели только двуногие. Бесполезный человек, что с него взять? А Кусака и Фыр заинтересовались непосредственно открывателем дверей и принялись его тщательно обнюхивать, медленно обходя по кругу. Пацан замер, превратившись в каменный столбик, настолько достоверно изобразил стазис, что даже не моргал. И в то же время какого-то сильного испуга в его оцепенении не чувствовалось. Он тоже изучал. «Опустись на пол и дай им понюхать свои ладони». Движения медленные и плавные, чтобы не испугать. А то могут подумать, что ты нападаешь. Ты высокий, ладони похожи на когти. Если резко опустишь их сверху, будешь слишком похож на хищную птицу, хватающую добычу, потому надо опуститься до их уровня. Оседлал любимого конька Бат с огромным энтузиазмом, присев на столь благодатные новые уши. Интересно. Скорее озадаченно, чем взволнованно, сказал бес. «Это биомасса. Её едят. Но они не убегают и не нападают. Значит, на них не охотились. Вы все толстые. Едите много и кормите биомассу. Значит, вы их разводите, чтобы потом съесть?» «В каком месте мы толстые?» — возмутилась зефирка, ревниво прикрыв чуть-чуть обозначившийся живот ладонями. «Есть котов?» — опешил уже Бат, открывая и закрывая рот, как выброшенная на берег рыба. Бес глянул на него мельком и сделал брови домиком, обдумывая ответ. Потом посмотрел на зефирку и честно сказал: «Везде. У тебя шлейф отсюда и до неба. Даже на двух личинок хватает и еще остается. Твой артефакт дает много еды, больше, чем тебе нужно». Затем он посмотрел на Кпингу и ответил уже ему: «Выращивать биомассу на корм звучит лучше, чем выращивать операторов». И ребенок явно хотел ошарашить взрослых еще какими-то своими выводами, но его прервали. «Конечно, лучше», — решила вмешаться в разговор Валерия. «И у нас ее выращивают, только другие виды. Просто в этой призме вообще гораздо лучше с питанием. Поэтому нет необходимости есть абсолютно любую биомассу, которая попадается. И многие просто заводят себе домашних животных, чтобы с ними дружить. И таких животных не едят». «Дружить с едой?» — удивился мальчишка. «Значит, я домашнее животное, которое не съедят? Это хорошо, я рад. Я думал, подрастите, чтоб потом. Но пока хоть поживу еще немного, и не в сарае». «Праздничные блюда готовят и растят лучше». В гостиной стало тихо-тихо. Валерия даже почувствовала очень странный для себя порыв схватить пацана в охапку и немного поплакать, но мгновенно подавила это несвоевременное и, по сути, дурацкое желание. Покосилась на зефирку, но та только сопела, причем скорее сердито, чем в приступе сентиментальной жалости. А мужики так вообще позастывали статуями и явственно злились. Даже Чингачгук фанил чем-то предгрозовым. Жалел, что не передушил тамошнюю призму собственноручно? «Ты усвой сразу. В нашей призме пожирание чужой души запрещено под страхом немедленного развоплощения», после длинной паузы сказала Валерия. «Так что тебя никто и никогда». Тут она запнулась, потому что привыкла быть честной с пациентами. Потом сообразила: нет, не так. «Никто из нас никогда не съест ни тебя, ни любых других детей. А когда вырастешь и начнешь охотиться на тварей, сам решишь, позволять им себя слопать или обойдутся». «Не едите души?» Ребенок был настолько ошарашен, что даже не заметил, что один из котов прилег, обернувшись вокруг его ног. «Или едите души этих вот тварей? А они ваши, а?» «У тварей нет души. Они даже не живые. Это просто энергия, которая структурировалась в...» «Стой, стой, не грузи ребенка. Мы его сейчас еще больше запутаем», — спохватился, наконец, Бат. Встал с кресла и подошел, уселся на пол рядом с мальчишкой и котом. «Смотри, в нашей призме существует особый вид биомассы. Твари скверны и сама скверна. Они неразумны и у них нет души, но они питательные. Их мы и едим. Чтобы их съесть? Угу, не грузите детей, а сам». На диване ожила зефирка. «Умные слова всякие, разумные, неразумные. Все решает минутная практика. Мелкий, слушай сюда. Я ща тебе покажу, как правильно питаться. Вот смотри». Кекс злится. «Видишь, как вокруг него зеленая дымка еле-еле проступает?» «Из шлейфа?» — уточнил бес, очень внимательно вглядываясь в большого черного человека. «Оно самое?» «Это плохая мра», — озадаченно констатировал мальчишка. «От нее надо избавляться. Шлейф портится». «Вот, зришь в корень. А теперь берем эту мру, да? И опа!» Сформировав из капли тут же переработанной кексом скверны маленькую витаминку, она закинула ее в ауру ребенка. «Как ты это сделала?» Бес настолько изумился, что на мгновение потерял концентрацию, и на месте ауры совсем маленького ребенка словно мигнул ребенок постарше. Как голограмма наложилась, но тут же пропала. «Как? Как это? Я же не съел часть его души», — испугался он. Нет. От спокойного голоса Кеца все в комнате словно бы чуть выдохнули. Ты съел один куб переработанной скверны. Это то, чем должны питаться правильные жнецы. Ты тоже научишься. Правильные жнецы? А это кто? Поднимая заинтересованный взгляд на огромный артефакт, спросил бес. Это мы. И в будущем ты... Попытался придать торжественности моменту Кецалькоатль, но его беспардонно перебила собственная жена. Это те, кто собирает плохую мру и делает из нее хорошую еду, обрадованно выдала Зефирка. Все, хватит теории, гладь кота, тебе понравится, а потом мы все поедим разной мрыбе массы и пойдем спать, потому что задолбали событиями, переварить некогда. Мра. Уголком губ улыбнулся мальчик. «Правильно всегда говорить «мра», не «мру» и не «мры». «Но теперь это не важно, да?»